So, here we are at the end of the conference. Вот мы добрались до окончания конференции. What a great time it was. Прекрасное время было, не правда ли? Yeah? Не? Не? Не. Аминь. Okay, that's good. Okay. Нет, yeah. Conferences always remind me of a foretaste of heaven. И наши конференции всегда напоминают мне такой привкус небес. Because you just don't want to leave. Потому что you don't want to leave. Потому что не хочется уезжать совсем. Yeah. And that reminds me of the disciples at the Mount of Transfiguration. So это напоминает мне историю, которая случилась с учениками на горе Преображения. So let's just turn to Luke 9. Давайте откроем Евангелие от Луки, 9 главу. And as we turn there, let's pray. Давайте помолимся. Lord, just one more time we come and we pray that you would touch us and serve us as we are ministering unto you by the studying of your word. Отец, мы просим еще раз, когда мы приходим к Тебе, прикоснись к нашим сердцам, Боже, и открой нам Твое Слово, когда мы его будем изучать. And we desire to hear from you. И мы желаем слышать от Тебя. We desire that you would do that transforming work in our lives that you have promised to do as we behold your beauty. Уже мы просим Тебя, совершая свою преобразующую работу в наших сердцах и в нашем разуме. We pray that you would just grab our attention by your love and by your grace towards us. Боже, мы просим просто все наше внимание, Господь, просто забери себе, Боже, просто будь. Все, пусть все наше внимание будет обращено на Тебя. We just want to be consumed by the fire of Your love and grace towards us. Боже, и мы хотим, Боже, как эта жертва, просто сгорать, Боже, в Твоем огне. Thank you, Jesus. Amen. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь. Okay, so the Mount of Transfiguration is Luke 9. В Евангелии от Луки, 9 главе, мы читаем о событиях, которые происходили там на горе Преображения. And it's a great thing to see what happened right before the Mount of Transfiguration. Jesus asked the question, "Who do you say I am?" in verse 20. И тоже интересно посмотреть, что происходило до этих событий, потому что в 20 стихе 9 главы Иисус спрашивает учеников: "А за кого вы почитаете меня?" Who do you say I am? That's the most important question in your life that Jesus asks you. А вы за кого почитаете меня? И это на самом деле самый важный вопрос, который Иисус точно так же задает и каждому из нас. Then he talked about that sacrificial life that we have been talking about in Romans 12 and throughout the conference. И затем после этого вопроса он рассказывает им о такой жертвенной жизни, о которой мы разговаривали здесь на конференции. And Peter answered, "You are the Christ." Christ of God. И Петр отвечает: Ты Христос, Сын Божий. But then Jesus said, okay, in verse 22, in verse 23, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. И потом в 22-23 стихах Иисус говорит, что если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. And for whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will save it. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. And he talked about him being crucified. И дальше он говорит о распятии, которое ему предстоит. And then in verse 28 we read that 8 days after this he took Peter, John and James to the Mount of Transfiguration. Затем в 28 стихе мы читаем о том, что прошло 8 дней, и Иисус берет Петра, Иоанна и Иакова и идет на гору. He was sharing some very heavy things with them before. Мы видим, что перед этим он делился с ними какой-то очень такой сложной для восприятия информацией. That if you want to follow me, you have to die to yourself. Что если вы хотите идти за мной, то вам нужно умереть для себя. You have to make that conscious decision daily. И вам нужно делать это осознанное, принимать это осознанное решение ежедневно. But to encourage them to do that, he wanted to show them a foretaste of heaven. Но для того, чтобы ободрить их каким-то образом к тому, чтобы так и поступать, он дал вот им попробовать вот этот привкус небес. Just as he wants to encourage us in this conference to do that sacrificial daily life daily. Точно так же, как и здесь на конференции, для того, чтобы ободрить нас ежедневно вот, жить такой жертвенной жизнью, мы здесь на конференции тоже чувствуем этот привкус. And then in verse 29 we read that as he prayed, the appearance of his face was altered. 29 стих. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой и блистающей. Okay, and then you know in verse 32, Peter and those with him were heavy with sleep, but when they were fully awake, they saw his glory, and they wanted to stay. 32 стих. Петр и люди, которые были с ним, они заснули, но когда они проснулись, они увидели славу его. In verse 33, he says, "Master, it is good for us to be here. Let us make three tabernacles." И 33 стих. Петр говорит Иисусу: "Хорошо нам здесь быть. Давай сделаем." It's so good to be here. Let's just stay here. Давай сделаем здесь три палатки и останемся прямо здесь. Because it's good for us. Потому что нам здесь так классно. Peter thinks he knows what's good for him. Петр думал, что он знает, что на самом деле хорошо для него. And then the Father from heaven, from a cloud, he says, "This is my beloved Son. Hear him." Verse 35. 35 стих. И был из облака глас, глаголющий: «Сей Сын мой возлюбленный, и Его слушайте». And the Father tells them, "Okay, you've been encouraged. Go. Go home." Получается, что Отец Небесный, Господь Бог, Он говорит с небес: «Хорошо, вы увидели эту славу, вы прикоснулись к ней, а теперь идите домой». Live that sacrificial Christian life daily. Pick up the cross and follow me. Живите вот такой жертвенной жизнью каждый день. Берите свой крест и следуйте за мной. And the disciples went home. And do you know what was the first thing they did? И ученики пошли домой. И знаете, что было первым делом, которое они сделали? They lost faith. Они утратили всякую веру. It says that they went home and they couldn't cast out the demon that they were able to use. They were able to do before. Тут говорится о том, что когда они вернулись домой, они не смогли изгнать беса из одного человека. Они утратили веру, хотя до этого они были способны это делать. The first thing they did after they went home was that they lost confidence in God. Again? The first thing they did when they went home, they lost their confidence in God. Первое, что они сделали, когда они вернулись, они утратили свою уверенность в Боге. And in verse 41, Jesus says, "O faithless and preserved generation, how long shall I be with you and bear with you?" И в 41 стихе Иисус говорит: "О род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас?" They lost their confidence in God. Они утратили эту уверенность в Бога. They just saw him being transformed right in front of their eyes. Увидели, как он преобразился прямо перед ним, их глазами, они увидели его славу. They heard Father God audibly talking to them. Они услышали небесного Отца, Бога, который говорил прямо к ним. Directing their focus onto Jesus, onto the Word. И небесный Отец направлял их взоры на Иисуса Христа, на живое Слово. But they lost confidence. Но они потеряли всякую уверенность в Боге. How can we not make the same mistake? Как же нам не совершить точно такую же ошибку? Well, I believe if you keep in focus who God is, you will not make that mistake. Я верю, что если мы будем наш фокус держать на Иисусе Христе, на том, кто такой Бог для нас, то мы не совершим такую ошибку. It is so nice to wake up in the morning, go to the sea, look at the sea, and pray, and read, and have devotions. Настолько прекрасно утром просыпаться рано, идти на море, брать с собой Библию, смотреть на море, радоваться и просто читать его слово. Or stay up till 2 a.m. in the morning and beat the djembe. So other people won't be able to sleep. Да. No, just kidding. Или сидеть где-то и до 2 часов ночи играть на барабанах, так чтобы никто не мог заснуть. Прекрасно, да? No, to worship God. Нет, прославлять Бога, конечно. And when they stop, other people worship God. А когда они прекращают, то другие люди прославляют Бога. Те, которые не могли заснуть. You don't have to cook because they cook for you. И здесь классно, да? Не нужно готовить, потому что для вас готовят. You don't have to clean your house. Да, убирать не надо, мусор выносить, да, из урн. You don't have to do job. Даже работать не надо, денег зарабатывать. You just play volleyball or your free time. Играйте просто в волейбол в свободное время. Oh, it is so good to love Jesus. О, как классно любить Иисуса. But when you go home, но потом приезжаем домой, you have to do your job, работа, you have to do breakfast, завтрак. If you're a mom, you clean the house, wash the laundry. Да, если вы мама, то нужно убирать дома, смотреть за детьми, if you work long, you come home tired. Если вы отец семейства, то приходите домой убитыми с работы. There's no sea at your house. К сожалению, моря дома нет. Yeah. And so you become discouraged. И как-то мы расстраиваемся так по чуть-чуть. Но не стоит этого делать. I want to turn to a passage that was a reminder to the God's people every day in the Old Testament times. И я хочу, чтобы мы посмотрели отрывок, который в Ветхом Завете каждый день для израильтян был напоминанием. And on holidays it was more than once a reminder daily. Sometimes three or four times they were reminded of this. А по праздникам то этот отрывок он упоминался в обществе израильском даже три или больше раз. And we need to be reminded of it daily. И мы точно так же должны помнить этот отрывок из Писания ежедневно, вспоминать о нем. It's in Numbers 6, from verse 24. Книга чисел, числа, 6 глава, 34 стих. 6:24. Okay, I'm sure you know these verses from 24 to 26. Эти стихи с 24 до 26 стиха. I'm sure you have bookmarks and postcards. The Lord bless you and keep you. The Lord make your face shine upon you. 24 through 26. The Aaronic blessing. I don't know what's in your Bible. The Lord bless you and keep you. Okay. The Lord bless you and keep you. С 23 стиха. Yeah. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Извините. С 24 стиха, 6 главы. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. And before that it says, tell Aaron to bless the people always like this. И до этого в 23 стихе говорится, Моисей говорит, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых. So if you wanted to worship God, you would come every morning to the tabernacle, and this is what the priest would say to you when you leave. When you left. И поэтому, если вы хотели поклониться Богу, то каждое утро, когда бы вы приходили туда в скинию, то когда бы вы уходили, священник вас бы благословлял такими словами. One thing God did not want to leave up to the preacher. Но была одна вещь, которую Бог не хотел оставлять священнику. And this was the blessing. Это было благословение. He said, I want you to repeat this blessing all the time when they leave. Don't change this blessing. Use this blessing. И Бог сказал, что я хочу, чтобы благословение людей осуществлялось именно при помощи этих слов. Используйте именно эти слова. So people knew this blessing because they heard it so many times. It was engraved into their hearts, into their minds. Весь народ израильский, они знали эти слова благословения, потому что эти слова, они уже запечатались в их разуме и в их сердцах. And when you leave this camp, you desperately need these verses. И когда вы будете покидать это место, то вы точно так же нуждаетесь в этих словах. Because you desperately need to know who God is, what is his character like in your life. Потому что все мы нуждаемся в том, чтобы осознавать, кто такой Бог для нас и что он сделал для нас. Because otherwise you're not going to make it. You'll become discouraged, you will lose your confidence and faith. Потому что иначе все будет происходить именно так, как и происходило с учениками. Вы утратите веру в Бога, и вы будете расстраиваться все больше и больше от вашей жизни. Don't we need to hear in our everyday struggles and hard life who God is and how he loves us? Разве вам не кажется, что мы действительно имеем огромную нужду посреди наших трудностей и забот житейских слышать то, насколько Бог благ и насколько Он велик? He will be transforming our mind, renewing our mind. И в течение всей конференции это была как бы красная нить через всю конференцию. Мы помним о том, что именно благодаря этому, именно благодаря тому, что мы постоянно свой взор устремляем на Бога и концентрируемся на Нем, именно это помогает преобразовываться нашему разуму и обновляться. That's our only hope to stand against the strong tons of pressure of the world of our own evil hearts. И это единственный способ для нас противостоять вот этому огромному давлению и прессингу, который этот мир оказывает на нас. Our only hope to be transformed unto the image of Jesus. И единственная надежда у нас есть, это преобразовываться в образ Иисуса Христа. So let's look at this blessing. Поэтому давайте рассмотрим это благословение. This was just an introduction. Это было лишь вступление. A long one, but, the Lord, длинное вступление. The Lord bless you. Господь да благословит тебя. The first thing God wants us to remember about Him, that He is a blessing God. Первое, что Господь хочет, чтобы мы помнили о том, что Он Бог, который благословляет. He is not mad at you. Он совсем не зол на вас. He is not angry at you. Он не злится, когда вы что-то делаете. He wants to bless you. На самом деле, в его сердце желание благословлять вас. Many times we don't have that in our minds. Очень часто у нас в разуме совсем не присутствует такое понимание Бога. But if we talk about the blessing God, we need to know what a blessing is. Но если мы говорим о том, что Бог – это Бог благословляющий, то нам нужно знать, что же такое Бог, который, кто же, каков Он Бог, который благословляет. If you want to live a good life, a comfortable life, then you should buy some books, psychology books, and learn from those books, and you will have a good life, you know. Если вы хотите жить счастливой жизнью, то есть один способ. Купите себе парочку книг по психологии, и там умные люди научат вас, как жить счастливой жизнью. Но если вы хотите жить жизнью полной благословений Божьих, то без Духа Святого и Иисуса Христа у вас это не получится. There's a major difference between being happy and comfortable and being blessed. И на самом деле есть огромная пропасть между этими двумя понятиями. Жить комфортной и довольной жизнью и жить жизнью, которая благословлена Богом. When people come to me and we do a premarital counseling, preparing them for marriage, I always ask them the first question. Do you want a happy marriage or a blessed marriage? I can help you in the second one. Каждый раз, когда молодые пары приходят ко мне перед вступлением в брак, и мы общаемся с ними, то я задаю им один вопрос. Вы хотите, чтобы ваш брак был счастливым, или вы хотите, чтобы ваш брак был благословенным? So, я могу помочь вам только со вторым вариантом, чтобы ваш брак был благословенным. So do you want a happy, comfortable life, or you want a life of blessing, a blessed life with Jesus? И поэтому это вопрос каждому из нас. Желаем ли мы достичь счастливой и комфортной жизни, или же мы желаем жить благословенными Иисусом Христом? I want a blessed one. Я желаю второго. And that's what he promises. He does not promise comfortable, easy, happy life. Это то, что на самом деле слово обещает нам. Библия не обещает нам комфортной и счастливой жизни. Being happy means that I feel good because of my circumstances. И быть счастливым это значит чувствовать себя комфортно, глядя на обстоятельства житейские. And that can change drastically. И на самом деле обстоятельства меняются очень быстро и очень драматически. Давайте представим такую ситуацию. Диме я даю кредитную карточку. And I tell him there's $10,000 on it, and you can use it. На карточке 10 тысяч долларов можешь пользоваться как тебе угодно. Do you think Dima would be happy? Как вы думаете, Дима обрадуется? Oh yes, you will be happy too. Ну, вы бы тоже обрадовались, наверное, да? Okay, so Dima goes to the bankomat. Дима к банкомату подходит. Puts his card in. Карточку вставляет. And then he remembers that he forgot the PIN code. И вспоминает, что пин-код он забыл. Now he is really angry. He is not happy anymore. Незадача вспоминает Боди самыми последними словами. Because the card is swollen up by the bankomat, he cannot get his card back. Потому что банкомат уже карточку проглотил, и он достать ее назад не может. So he is not happy any longer. Все, счастье закончилось. So he goes to the bank. I want my card back. В банк приходит уже совсем другое состояние. Карточку верните быстро. Okay. Amazingly, they give him back his card right ahead. И они быстро ему возвращают эту карточку на блюдечке с голубой каемочкой. Oh, he's so happy again. Все, опять счастливый Дима выходит из банка. So he gets his money. He is so happy. Деньги получил, все, счастье. Then he goes and buys a Lexus. До ушей идет в тот же салон, где Боди покупал Lexus, и покупает себе Lexus. And he's so happy. И он очень счастлив. But then he leaves the dealership. Уходит из этого автосалона. And someone with a Volga hits him. И кто-то на Запорожце его сбивает. He's not happy anymore. Или на Волге. Но, тем не менее, счастье закончилось. This is how our feelings change from second to second. И именно так и обстоит дело с нашими чувствами. Они очень быстро меняются. But being blessed, it means you are favored by God Himself. Но быть благословенным – это значит иметь вот это довольство в самом Боге. It's your all. It's the ultimate good in your life. Everything that happens is for your ultimate good. Это состояние, когда человек понимает, что все, что не происходит в его жизни, происходит во благо. Probably you know Romans 8:28. И, конечно же, вы знаете стих Римлянам 8:28. Все, что не происходит, ибо все, что не происходит в жизни любящих его, происходит во благо. And what is all that good? It, in Romans 8:29 it explains. И в Римлянам 8 главе 29 стихе объясняется, что же значит это благо для нас. It says God defines good in our life if it is changes us unto the image of Jesus Christ. И там объясняется, что это благо для нас лишь благо тогда, когда мы благодаря этому меняемся в образ Иисуса Христа. So you think of good and comfortable as a feeling, but God says that's just a feeling. I'm thinking about good when you are being transformed unto the image of Jesus Christ, and that's not always comfortable. И мы думаем о том, что нам хорошо, когда нам комфортно, нам удобно, но Бог говорит о том, что вам на самом деле хорошо, когда вы изменяетесь, когда вы изменяетесь в образ Иисуса Христа, становитесь больше похожими на Него. That's the ultimate good in our lives, that we are being changed, transformed by the renewing of our mind unto the image of Jesus. И на самом деле это является конечным благом, конечной целью для нас, предназначенной Богом, когда God, мы окончательно преобразуемся и станем похожими на Иисуса Христа. God is getting rid of our flesh, our sinful nature, and He is just building up our spirit. Бог шаг за шагом избавляется от нашей ветхой природы, от нашей ветхой плоти и создает нового человека из нас. That's the ultimate good in your life. И это является конечной целью, конечным благом для нас. And God uses everything in your life to accomplish that. И Бог использует все обстоятельства в нашей жизни для того, чтобы этого достичь. Because He is a blessing God. Потому что Он Бог, который благословляет. He is not an angry God. Он не злой Бог. He is not a dictator. Совсем не диктатор. He is a blessing God. Но Бог благословляющий. And that was the last picture Jesus left with his disciples, that he is a continuously blessing God. Это точно так же последний образ, последняя иллюстрация, которую Иисус оставил для своих учеников, о том, что Он Бог, который благословляет. We read about that in Luke, the end of Gospel Luke. Мы читаем об этом в конце Евангелия от Луки. In the last three verses. В последних трех стихах. He says, now it came to pass, while he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven. Читаем в 51 стихе 24 главы. И когда благословил их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. И вывел их вон из города, и Фани, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Okay. Can you imagine this scene? This is the last time they see Jesus, and as he is blessing them, showering his blessings on them, he is being taken up to heaven. Можете себе представить, вот последний раз ученики видят Иисуса Христа, и вот Иисус поднимает свои руки, благословляет их, они смотрят на него, и именно в этот момент, когда он их благословляет, он начинает возноситься на небеса. Pastor Wayne was talking about the phone call he made to his dad right before his death. Пастор Уэйн рассказывал о телефонном звонке, который он сделал незадолго до смерти его отца. That was the last time he talked to him. Последний раз, когда он разговаривал, имел возможность общаться с ним. And I'm sure he remembers almost every word. Я уверен, что он очень четко помнит практически каждое слово этого разговора. I remember I met Pastor George Markey at a conference, and we were sitting next to each other always and praising Jesus together right before his death. Последний раз я встретился с пастором Джорджем Маркей на конференции, и мы все время там, когда было прославление, сидели рядом и вместе прославляли Бога. I remember every minute of that conference with Pastor George. Я помню каждую минуту, проведенную с пастором Джорджем на этой конференции. Последние минуты. This is what Jesus wants us to remember, because wanted the disciples to remember that he is a continuously blessing God. That's how he disappeared from their eyes. Точно так же, как мы помним какие-то последние очень важные моменты, так и Иисус хотел, чтобы в этот последний момент, важный для учеников, они видели его как Бога, который благословляет их. That means he is up in heaven and he is showering his blessings on us even now. И это значит для нас, что даже сейчас, находясь на небесах, он таким душем изливает свои благословения на нас. This is number one, what God wants you to remember. Это первый момент, который я хочу, чтобы вы запомнили, когда поедем домой, когда уедем с конференции, или когда будете покидать церковное служение, чтобы вы помнили, что Бог, это Бог, который благословляет вас. Потому что когда мы погружаемся в рутину и суету ежедневных забот, мы имеем огромную нужду, чтобы помнить об этом. The second thing he wants us to remember that he will keep you. Второй момент, который он хочет, чтобы мы помнили, это то, что он сохранит нас. That's good news, that he will keep me. И это благая весть для нас, это доброе известие для нас, что он сохранит нас. That means I don't have to keep myself because I cannot keep myself. Это значит для нас, что мне не нужно пытаться сохранить себя, пытаться как-то позаботиться или оградить себя, потому что он взял эту ответственность на себя. I would always fall. I would always sin if it was only because of my strength. Я всегда буду ошибаться, я всегда буду совершать грех, если буду своими силами пытаться это делать. And I try to be good. I try to keep the law, but I miserably fail. И я пытался исполнить закон, я пытался исполнить заповеди Божьи, но я просто терпел крах. Isn't it a great thing that Jesus can keep us? Разве это не прекрасно, что Иисус сохранит нас? Jesus said that he keeps everything from the law, even the little dot or mark, you know, the letter mark. Иисус сказал о том, что он пришел, чтобы исполнить закон до последней буквы. And he fulfilled it. He fulfilled it while he was living here on the earth. И он исполнял этот закон, пока он жил и служил здесь на земле. He fulfilled the law through his death. Он исполнил закон через свою смерть. And he is still fulfilling God's law through us, living through us. И он все еще исполняет Божий закон через нас, когда он проживает жизнь через нас. It's so hard to understand. Для нас это сложно понять. Let me illustrate it to you. Хорошо, еще одна иллюстрация. I'm sure God brings people in your life to form you who are really annoying to you. Я уверен, что в вашей жизни есть люди, которые являются огромным благословением для вас. Someone that you just cannot stand. You just can't stand them. You don't like them. Есть люди, которые вам не нравятся, извините. When the person is coming to talk to you, you are like running from them. И человек подходит поговорить с вами, а вы просто убегаете от него. Maybe there's a person in your church like that, or maybe at your workplace. Может быть, в церкви есть такой человек или на работе. Okay. Неприятно вам с ним общаться. I have quite a few of those in my life. Ну, в моей жизни парочка таких людей есть. There's one who is at church, and she would always come to me after the service, before the service, and she's like a sticker. She won't leave me alone. И есть такая одна женщина у нас в церкви, и она как такая липучка. Она, если подходит до служения, после служения, и все, от нее оторваться невозможно. Yes, I love her. Да, я, конечно, люблю её. Yes, I want to minister to her. Служить ей хочу. But I want to minister to other people too. Но другим-то я служить тоже хочу. And I want to talk to people personally, her not being there. И с людьми-то надо общаться один на один, а не вместе с ней. Okay? But she doesn't understand it. Но она всё ещё этого не понимает. So God brought her into my life to change my heart. И я думаю, что Бог на самом деле привёл её в мою жизнь, чтобы изменить моё сердце, в чём-то изменить меня. And I'm very thankful for her. Я благодарен ему за это. But there are times when I decide I'm going to be loving, forgiving, and I'm going to be a good Christian guy this morning. Но бывают такие моменты, когда я размышляю и принимаю решение, хорошо, я буду любящим, прощающим, благодарным. And I even pray that God would give me love so I can love her. И молюсь о том, чтобы Господь дал мне любовь, чтобы любить эту женщину. And so she comes. Вот она опять подходит. And I'm loving, you know. Я, конечно, проявляю любовь, всё, улыбаюсь. But then 2 minutes later in my heart is like a... Через 2 минуты у меня в сердце желание просто придушить её на месте. Someone save me from her. Кто-нибудь спасите меня от неё. I don't tell that. I'm still smiling. Я, конечно же, не говорю об этом, я всё ещё улыбаюсь. And I'm trying to be as loving as I can. Да, пытаюсь насколько возможно ещё проявлять эту улыбку. But I know I have sinned in my heart against my sister. Но в то же время я понимаю, что в своём сердце я грешу против сестры. And against God. И против Бога тоже. And this is wickedness. И на самом деле это нечестиво. But that's all I can do on my own merits. Но на самом деле при помощи своих собственных сил в моих силах только так поступать. Because God not interested in giving me strength so I can do it. Потому что это происходит потому что Бог не заинтересован давать мне силу и любовь, чтобы я любил эту женщину. He is interested in me saying, Lord, it's yours. You live in through me. Господь хочет, чтобы мы говорили таким образом: Господь, это твое дело. Ты, пожалуйста, люби эту женщину через меня. So when that happens, когда так происходит, she comes as usual. Она, как обычно, подходит ко мне. But I'm amazed because I'm not frustrated. Ну, я вообще удивляюсь, потому что я стою там, ей улыбаюсь, и мне как-то I'm actually happy очень даже she is нормально. There. Даже немножко где-то счастлив, что она I'm опять thankful подошла. That I can serve her. И где-то благодарность даже в сердце, что я могу служить and ей. God gives me people like her so I can be shaped too. And I'm not being hypocritical, that's how I truly feel. Я рад, что Бог дает в мою жизнь таких людей, что я могу не проявлять себя как лицемер, но на самом деле искренне проявлять любовь к ней. When you look at me from the outside, I'm still smiling and doing the same things. Да, but something is different in here, because it's not me loving that lady, but Jesus Christ is loving that lady through me. И если смотреть на меня в такой момент, то я, конечно же, все еще стою, улыбаюсь, проявляю любовь. Но это не я люблю эту женщину, не мое терпение, не мне хватает терпения выслушивать ее, но это Иисус, который действует через меня. And God wants you to remember when you go home or when you leave church service and go back to everyday life that He is the one who will keep you. И поэтому очень важно для вас, когда мы все разъездимся с этой конференции, или вы будете на своих церковных собраниях, и потом будете расходиться в ежедневную рутину и заботы, то помните о том, что Господь сохранит вас. And He will keep you from the enemy too. Nothing can touch you outside of His love. И Он сохранит вас тоже и от врага, и ничто не сможет прикоснуться к вам. When I was ran over by the car, that was the first thing I remembered. Jesus is with me. This is good. И это была первая мысль, которая пришла мне на ум, когда меня сбила машина. Иисус со мной. And it didn't happen. Все будет хорошо. And it didn't happen to me because Satan was trying to kill me and God didn't pay attention for a second. И это не произошло. Я был уверен, что это не произошло со мной, потому что враг просто хотел убить меня, а Бог, наверное, на минутку куда-то засмотрелся и утратил не смотрел за мной. But it happened because it was His loving plan for me that day. Но уже тогда я был уверен, что на самом деле это был Его любящий план для меня, даже в этом. And it was a blessing in my life. И это было благословение для меня в моей жизни. It didn't feel comfortable. Да, конечно же, не совсем комфортно это все, и не совсем красиво это все выглядело, но было благословение. God changed so many things in my life and in the life of our family, of our church. Бог настолько много после этого обстоятельства изменил в моей жизни, в жизни моей семьи, в жизни моей церкви, что это большое благословение для меня, эта авария. So God wants you to know that He is blessing you and He is keeping you. Поэтому Бог желает, чтобы вы знали, что Он благословляет вас и Он сохранит вас. The third thing is the Lord make His face shine upon you. И третий момент, что Господь презрит на вас своим светлым лицем. When do you say that someone's face is just shining, radiating? When someone is smiling? Когда так происходит, что кто-то смотрит на вас вот таким светлым, ярким лицом? Это происходит, когда кто-то смотрит на вас и улыбается, да? Oh, if you see grandparents looking at their grandchild, they are just like radiating with joy and да. Shining, smiling. Сразу же картинка перед глазами бабушки, дедушки со своими внучками, и они просто там в улыбках, улыбки текут с их лиц. That blows my mind that God is smiling at me from heaven and at you. И у меня у самого на лице улыбка появляется, когда я думаю о том, что Бог, когда смотрит на меня с небес, то Он улыбается. He just loves you. Что Он просто любит меня. And He's always turning His smiling face to you. И Он всегда поворачивает это лицо, улыбающееся, к вам. Он смотрит на вас even и улыбается. Even if everyone else around you hates you, даже если все вокруг ненавидят вас, or being rude to you, или грубо поступали по отношению к вам, God is still smiling at you. Бог все еще смотрит и улыбается. When our first child was born, Lila, когда наша первая дочка родилась, I was very excited. Next morning, I went back to my wife and Lila and asked her, "So, how was the first night?" Первая дочка Лила, то я быстренько на следующее же утро побежал к ним, сказал жене, ну как оно было первая ночь? I was so excited. Настолько мне радостно было. And I asked, did you sleep well? Я спросил, ну как, спали хорошо? And she said, no. Она сказала, нет. What happened? Did the baby cry a lot? Wanted to eat a lot? What happened? Говорю, жена, что произошло? Что есть хотела много или кричала, плакала много? And she said, no. Она сказала нет. The baby slept through the whole night. Ребеночек спал всю ночь. But she was so beautiful. Но она была настолько красивая. She was my child. Это просто мой ребеночек. And I could not stop looking at her. Просто не могла глаза закрыть, просто сидела и смотрела на нее. And I thought, ah, that's a woman thing. Я подумал, ну это девичьи штучки. So when she came home. И потом, когда жена уже вернулась из роддома домой, I put her in the little bed. Ребеночка положил маленькую кроватку. And I did the same thing for a whole night. И всю ночь так же просидел. I just couldn't take my eyes off. Body. Still, I can still just when my kids are asleep, I go to their room and just look at them and pray for them. И так и происходит, когда мои дети спят, я просто иду туда к ним в комнату, просто сижу, смотрю на них и молюсь за них. Oh, that's how God is, even more. И Бог на самом деле, характер Бога именно такой же по отношению к нам, даже намного больше. Looking at us Он просто не может прекратить, не может остановиться, чтобы смотреть на нас и просто not улыбаться, глядя so на нас. Handsome. Не из-за того, что мы настолько красивые, not привлекательные, because we are so good. Не из-за того, что мы настолько хорошо себя ведем, but because we are in his son Jesus Christ. Ну потому что мы живём в его сыне Иисусе Христе. And he sees us complete through Jesus. И он видит нас через Иисуса Христа, через его жертву. And he just cannot stop smiling at us. И он никогда не прекратит улыбаться, глядя на нас. Doesn't make you feel much better about life, about everyday job, about a rude boss? Разве такая новость и такое известие не дает вам желания намного проще относиться к проблемам на работе, к грубому начальнику или каким-то проблемам дома? I wish I can show you a slideshow, but I will send it to Dima, so he can send it to all of you. Я очень хотел вам показать одно слайд-шоу, но не получилось, поэтому как-нибудь потом. It's picture of how big the earth is compared to the sun. И это картинка. И картинка представляет собой сравнение планет Солнечной системы. And then it shows how big the sun according to a bigger sun and a bigger sun and a bigger star, you know. И там такие образы сравнивается Земля по сравнению с другими планетами, потом сравнивается самая большая планета Юпитер по сравнению с Солнцем, потом Солнце по сравнению с самой большой звездой и так далее. Then it shows pictures of how many stars there are. И потом картинка, которая показывает, насколько много звезд вообще во Вселенной. And God created all of that. И Бог сотворил все это. And he knows each star by its name. И Он знает каждую звезду по имени. And little Earth is so small. И вот эта маленькая Земля, она настолько миниатюрна. And you on the Earth is so small. И вы, вот, которые находитесь на этой вот точечке во Вселенной, вы вообще... We are the ones that were created unto His image, and nothing else. И мы вот во всем этом многообразии планет настолько малы, но тем не менее Бог над каждым из нас потрудился и каждого из нас создал по своему образу и подобию. And He's not looking at the sea. Oh, how beautiful the sunset! You know, He's looking at me. И вы знаете разница. Бог не смотрит на море, не смотрит на рассвет и не говорит: «О, какая красота!» Но Он смотрит на меня и на вас и говорит: «Какая красота!» Потому что Он любит тех, которые живут в Иисусе Христе, любит тех, которые полагаются на Него. And if the God of the universe favors us, loves us, who cares about anything else? Если Бог, создавший всю эту вселенную, любит нас и заботится о нас, то что еще должно нас заботить? И четвертый момент – «И помилует тебя». I talked about grace the other night. Я говорил о милости, да, совсем недавно. Me breaking the van, Dima buying me a Lexus. О том, как я разбил Диман микроавтобус, и Дима покупает мне Lexus. God is even more gracious to you. Но Бог на самом деле по отношению к вам способен проявить много большую милость и благодать. He doesn't give you what you deserve. Потому что He gives you only what only He deserves. Потому что Он не дает вам по вашим заслугам, но Он дает вам то, что Он на самом деле заслужил. He shares His inheritance with you, His riches. И потому что Иисус разделяет с нами то наследие, которое Он заработал, которое Он получил на небесах. And it would be so fearful to know that the God of the universe is so powerful but not loving. That would be so fearful. That's what the Bible says. И Библия говорит о том, что насколько это было бы страшно для нас и ужасно понимать, что Бог, вот такой великий Бог, который создал всю эту вселенную, и Он не любящий свое творение. But if you know that this God is omnipotent with all power, but loves you, that's the biggest encouraging thing ever. Но в то же время самым большим ободрением для нас может служить то, что вот этот Бог, который всесильный, который создал все это, Он любит нас. Разве это не ободрение для нас? Everything happens to us is of His grace. И все, что не происходит в нашей жизни, происходит по Его благодати, по Его милости. The Lord lift up His countenance upon you. That's the fifth characteristic God wants us to remember. Пятая характеристика Божьего благословения, да, обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. You know, when you enter into a room and someone's reading and He lifts His countenance on you, that's what it means. И вот эту первую часть этой фразы, да обратит Господь лице свое, можно описать так, как если бы вы сидели в комнате, читали книжку, кто-то входит, и вы поднимаете свои глаза и смотрите, бросаете взгляд на этого человека. It means someone's paying attention to you. Это значит, что кто-то обратил на вас свое внимание. That is so encouraging. И мне это тоже очень приятно слышать, это ободряет, ободряюще звучит для меня. Don't you feel sometimes no one's paying attention to you, even not in the church? Бывают в вашей жизни такие моменты, когда даже в церкви никто не обращает на вас внимания. You go there, but no one asks you how you are doing, and no one wants to pray with you, or maybe you feel that sometimes. Пришли вы в воскресенье в церковь, а никто к вам не подошел, не сказал привет, не спросил, как дела, не спросил, может, есть о чем помолиться за тебя. Maybe you feel at the job place that no one is curious about what you think. Может быть, на вашей работе у вас возникает такое чувство, что на самом деле до вашего мнения никому нет дела. This world is desperately not paying attention to you. И возникает такое чувство, что на самом деле весь мир, всему миру нет до нас никакого дела. But God does. Но Бог на самом деле обращает свое внимание на нас. I am a blessed man. И я благословенный человек. When I come home, потому что когда я прихожу домой, my two daughters and my wife, they just drop everything, whatever is in their hand, when I come home, and they run and hug me. Мои две дочки и жена, они выбрасывают просто все, что у них было в руках, и бегут, чтобы обнимать меня. And whatever they are doing, they just drop it, leave it there, and they run to the door, screaming. Независимо от того, что они до этого делали, бегут к дверям, кричат: "Папа пришел!" And I just grab them, and they want to tell me their day, all three of them at the same time. Я просто обнимаю их, и они все три одновременно начинают рассказывать, как они провели свой день. But I love going home. Но я на самом деле люблю возвращаться домой. Because I know I will get attention. Потому что я знаю, что там я получу внимание. And I get to be with my daughters and with my wife. И у меня будет возможность проводить время с моими дочерьми и с моей женой и проявлять свою любовь к ним. This is what the verse says here. Это то, о чем говорит этот стих. That it's almost like God dropping everything in His hand just to pay attention to you. Этот стих говорит нам о том, что Бог точно так же выбрасывает из своих рук все, чем он занимался, что было в его руках, для того, чтобы обратить свое внимание на нас. It is so hard to believe that, right? Да, не верю, сказал бы. He must be very busy. Театрал. Наверное, Бог настолько занят, что он никогда бы не сделал так. There are people dying. Люди вот умирают вокруг. There are people with satanic worship. Люди поклоняются сатане. There are wars, войны, natural catastrophes, какие-то природные катастрофы, катаклизмы. God must be very busy. Бог, наверное, должен быть очень занятым человеком. So I hope he listens to me too. Но я все-таки надеюсь, что он меня слушает. That's what we think many times, don't we? И мы где-то в глубине своего сердца именно так думаем, что, может быть, иногда Бог меня слышит и мои молитвы. But that's why God is so great, because He's divine and He can put His full attention just on you and on me and on the catastrophe. His full attention. Но на самом деле Бог именно и велик, потому что Его внимание настолько удивительно устроено, что Он может полностью обращать свое внимание и на меня, и на проблемы людей вокруг, и на какие-то катастрофы, которые происходят в мире. Все свое внимание. It's okay if you don't understand it, how he does it, because that's good, because he's God, so. И это нормально, если мы не понимаем, как же на самом деле это происходит, и как у Бога так получается, потому что он Бог. But he says he does it. Но он говорит, что именно так он и делает. So when I go out into the world, I know I have his full attention. И поэтому, когда я просто выхожу в мир, когда я иду по жизни, я понимаю, что все внимание Бога, оно на мне. And the sixth one is, the sixth characteristic is that he wants to give you peace. Шестая характеристика Бога даст тебе мир. He wants to cast out all fear from your life. Желание Бога избавить вас от всякого страха. He wants to give you that peace that surpasses all understanding, as Paul says in Philippians. Он желает дать такой мир, который вне нашего понимания, как сказано в послании Филиппийцам. Peace in situations that you cannot explain. Такой мир, такие ситуации, которые наш разум не способен постичь, которые мы не можем описать. Like I had that peace when I was run over the bicycle. И у меня был такой мир на самом деле в сердце, когда меня сбила машина, я ехал там на велосипеде. And because of that, they didn't want to do a CT scan or an X-ray of my head because they thought I'm too much peaceful to have any big problem. Именно поэтому медики, которые приехали тогда на место аварии, они сразу не захотели делать рентгеновский снимок или какое-то исследование, тестирование состояния мозга, потому что я был на такой мир был и умиротворение, что они подумали, что ну все в порядке, никакие важные органы и ничего там не случилось. And I'm sure that you can share even better stories when you had that peace that surpassed all understanding. We could sit here for four more days, everyone sharing his story. Но я уверен, что у вас полным-полно таких историй, когда вы можете сказать, что в моем сердце тоже точно та же была сложная ситуация, но был мир. И мы могли бы здесь еще 4 дня сидеть в кружком и рассказывать друг другу такие истории. But God wants you to remember that He wants to give you peace. Но Бог желает, чтобы мы помнили Его желание дать нам мир. Not only wants to, but He gives peace. И дать нам мир не однажды, но восполнять этот мир в нашем сердце. We just need to be open. И все, в чем мы нуждаемся, это лишь быть открытыми к этому благословению. Мы нуждаемся в том, чтобы быть доступными для Него. And that's what we have studied throughout the week. И именно это мы изучали в течение этих выходных. That we would be available for Him, we would make that definite choice in our head. That yes, Jesus, I want you to come in to my life, transform me, change me according to your plan. Мы говорили именно о том, что мы делаем этот осознанный выбор. И мы говорим, да, Иисус, я отдаю свою жизнь, и я прошу тебя, изменяй, преобразуй мой разум так, как ты хочешь. But you need to make that daily. Но это решение, это осознанный выбор, мы должны принимать ежедневно и постоянно обновлять понимание этого. Discouraged. God tells you that He is a blessing God. И тогда, когда будут какие-то обстоятельства, которые будут расстраивать вас в жизни, Бог желает, чтобы вы вспоминали эти обещания, что Он благословит вас. Not only tells you, but wants you to remember that He is a blessing God. Не просто говорит вам, но хоть желает, чтобы вы помнили это, что Он Бог, который благословляет. He is a keeping God. Бог, который сохранит. He is a smiling God. Что Бог, который улыбается. He is a God who pays attention to you. Бог, который уделяет вам внимание. He is gracious God. Бог, который милостивый. And who gives you peace. And He is a God who gives peace. И Бог, который дарует мир. Okay. If you remember those 6 characteristics of God, you'll do fine. Если вы запомнили эти 6 характеристик Бога, то все у вас получится. And you will be able to run the race that's set before us. И вы будете способны пробежать этот путь, который предстоит перед нами. Let it be loving someone who is not lovable. И именно благодаря этому мы будем способны любить того, кого мы своими силами не способны любить. Let it be using your gifts in the church. Мы сможем использовать свои духовные дары в церкви. Let it be ministering to those who don't know the Lord. Мы сможем служить тем людям, которые еще не знают Господа. Let it be paying honor to the government or to the pastor or to your husband. Благодаря этому мы получим возможность отдавать честь и почитать наше правительство, нашего пастора, наших лидеров, наших начальников. Or to your parents. Или наших родителей. May it be anything in your life. Это может быть что угодно в вашей жизни. Because if you make yourself available for God, He will come and make that transformation, that renewing, transforming in your mind. Потому что если вы сделаете себя доступными для Божьей работы, то Бог начнет преобразовывать и менять ваше мышление и вас самих. And for the grace of God, I beg you with Paul to make that choice daily. И по благодати Божьей я точно так же, как Павел, умоляю вас делать такой выбор ежедневно. I beg you, make that choice daily. Я умоляю вас, выбирайте жить так ежедневно. Jesus, we pray that you would change us. Иисус, мы молимся, измени наши сердца. We give thanks for this whole week of wonderful fellowship and worship and teaching and communion. Мы просто славим, благодарим Тебя за это время, Боже, учения, за время прославления, за время, которое мы провели вместе. For this wonderful weather that we had. Благодарим Тебя за прекрасную погоду, которая была. We want to bless you for your promises. Боже, мы благословляем Тебя, мы славим Тебя за Твои обещания. For your gentle reminder and encouragement. За Твое нежное напоминание и ободрение, которое мы получили. Jesus, we desperately need you. Иисус, мы очень сильно нуждаемся в Тебе. We need you to come in and you would use that transforming power in our lives and make us more like you. Боже, и мы понимаем, что мы нуждаемся, чтобы эта преобразующая сила была в нашей жизни и изменяла нас. We know, Lord, there's no other hope. Отец, мы знаем, что нет другой надежды. We pray that you would be glorified in our lives. Молимся о том, чтобы ты был прославлен в наших жизнях. As we resist the tons of pressure of this world, of our own evil hearts. В то время, когда мы противостоим этому влиянию этого мира на нас, этому прессингу оказываемому. As we seek you. В то время, как мы ищем твоего присутствия. As we make ourselves available for your work, for your blessing, for your good plan in our lives. В то время, когда мы пытаемся, чтобы наша жизнь была доступна, Боже, для твоих планов, для исполнения твоей воли. Pour out your spirit as we leave this place. Боже, излей, пожалуйста, Дух Свой Святой на нас, когда мы покидаем это место. Pour out your spirit in us so we would be witnesses of you. Излей своего Духа Святого на нас, чтобы мы были твоими свидетелями. And pour out your spirit all over Ukraine. Излей своего Духа Святого, Боже, на всю Украину, на всех неверующих людей. That they would be convicted of sin, truth and righteousness. Чтобы они получили это обличение и узнали о правде, о суде и о праведности. And they would be drawn to you. И чтобы они были привлечены к Тебе. And when you do that, Lord, there will be revival. Боже, и мы верим, что когда так и произойдет, когда Ты сделаешь это, то будет огромное пробуждение. We need you, Jesus. Мы нуждаемся в Тебе, Иисус. And we can't wait to be in heaven with you. И мы не можем уже дождаться, когда мы будем на небесах с Тобой. Until then, give this heavenly mindset. До тех пор, Боже, дай в наших умах этот образ небес хранить. So we might be able to live here. Чтобы мы были способны жить здесь, на земле, твоей жизнью. Glorifying you, worshiping you. Чтобы мы могли прославлять и поклоняться тебе здесь. And letting you work in us and through us according to your plan. Позволяя тебе жить в нас и через нас согласно твоему плану. In your name we pray. Твое имя молимся. Amen. Аминь.